Иосафат. Имя Иосафат означает «Господь я судья». Так назывался четвертый царь иудейский сын Асы, праправнук Соломона. 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаила. 2 Паралипоменон 20:31. Он закреплял реформы своего отца. Ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал ваалов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян, написано в Библии. 2 Паралипоменон 17:3-4. В то время как Иезавель насильственно вводила в Израиле поклонение Ваалу и Астарте, Иосафат послал 5 передовых князей, 9 левитов и 2 священников учить народ истинному боговедению. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. 2 Паралипоменон, 17 глава, с 9 по 10 стих. Филистимляне приносили Иосафату в дань серебро, равитяне пригоняли большие стада мелкого скота. Иосафат строил в Иудее крепости и города для запасов. Его войско состояло из 1 160 000 человек, было разделено на 5 частей и находилось под командой умелых и преданных ему военачальников. Этого, вероятно, показалось недостаточно для Иосафата. И он решил подкрепить себя союзом с нечестивым Ахавом, дочь которого, Гафолию, взял в жену своему старшему сыну Иораму. Когда по какому-то случаю Иосафат прибыл в Самарию, Ахав предложил ему предпринять совместный поход против Сирии и отвоевать Рамов Галаадский, который от дней Моисея принадлежал Израилю и был одним из городов-убежищ. Второзаконие 4:43. Иосафат согласился. По его настоянию был призван пророк Михей, сын Иемвлая, который предсказал, что в этом походе израильтяне останутся как овцы, не имеющие пастыря. 2 Паралипоменон, 28 глава, с 1 по 34 стих. Ахав презрел это пророчество и двинулись к Рамофу Галаадскому. Во время сражения начальники сирийских колесниц окружили было Иосафата, но он закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. Вечером того же дня стало известно, что израильский царь Ахав убит, и его войско разбежалось по домам. 3 Царств, 22 глава, 36 стих. Возвратившегося в Иудею царя Иосафата встретил прозорливец Иуй, сын Анании, с упреком. «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога». 2 Паралипоменон, 19 глава, с 1 по 3 стих. Иосафат не возражал. По возвращении из неудачного похода Иосафат усилил религиозную деятельность. Опять стал обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу, Богу отцов их. В законе Моисеевом написано: «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным». Второзаконие 16 глава, 18 стих. Зная это, Иосафат поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе и сказал судьям: «Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. 2 Паралипоменон, 19 глава, с 5 по 7 стих. Судьями он поставил некоторых левитов, священников и глав поколений. При затруднениях они могли обращаться по религиозным делам к первосвященнику, а по царским – к Вифадию, князю дома Иудина. В то время, как Иосафат укреплял иудейское царство, в царстве израильском наступили ослабления. По смерти Ахава, убитого в сражении с сириянами, царствовал 2 года его сын Ахозия. При нем моавитяне отказались платить дань Израилю. По смерти Ахозии воцарился брат его Иорам, который попросил Иосафата помочь ему покорить взбунтовавшихся моавитян. Памятником этого бунта является стела Меши, стоящая каменная плита, хранящаяся теперь в музее в Лувре, Франции. Найдена она в 1868 году немецким миссионером Клайном в Девоне близ Мертвого моря. На этой стеле Меша описывает, как он сверг иго Амврия, восстановил поклонение Хамосу и построил некоторые города. Иосафат согласился участвовать в походе против моавитян. К ним присоединился и царь Едомский. Войско 3 царей шло 7 дней и не находило воды. Грозила смерть от жажды. В этом войске оказался пророк Елисей. Ради Иосафата он дал Божий ответ и совет. На долине при границе Моава копать рвы за рвами. Когда это было сделано, утром из неведомого источника потекла вода и наполнила рвы. Люди и скот имели что пить. Но это еще не все. Лучи восходящего солнца начали отражаться в воде, которая показалась моавитянам кровью. Они решили, что шедшие против них израильтяне, иудеи и едомитяне перебили друг друга и залили долину кровью. Без всякой осторожности и порядка кинулись на добычу, но поднявшиеся воины начали бить их. Моавитские города были взяты и разрушены. Моавитяне опять присмирели на некоторое время. 4 Царств 3, 4, 27. Этот поход, окончившийся успехом для Израиля, для Иосафата стал причиной бедствия. Политика меняется. Вчерашние друзья становятся врагами. А вчерашние враги договариваются между собою и сообща начинают бить своих недавних друзей. Окрепнувшие моавитяне договорились с аммонитянами и едомитянами и пошли войною на Иосафата, который не мог ожидать помощи от слабого Израиля или от Сирии. Некоторые думают, что в то время был написан Псалом 82, в котором говорится, что против Израиля заключили союз селения Едомовы и измальтяне Моав и Агааряне, Гевал и Амой, и Амалик, филистимляне, жителями Тира, и Ассур пристал к ним. Они стали мышцею для сынов Лотовых, стихи 4 по 9. Священный историк написал: «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. Когда иудеи с женами и детьми постились и молились, на левита Иозиила сошел Дух Господень, и он объявил так: «Так говорит Господь Бог, не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». Царь Иосафат и народ поклонились Господу. Царь призывал народ верить Господу и его пророкам. Войско было перестроено на новый лад. Впереди вооруженных шли певцы в особых одеждах и пели: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Дальнейшее так описано в Библии: «И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между моавитянами, аммонитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. Иудеи 3 дня забирали одежды, драгоценные вещи и оружие убитых. На 4-й день благодарили Господа. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. 2 Паралипоменон, 20 глава, с 1 по 29 стих. После этого чудесного избавления Иосафат опять вступил в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно. В Эцион-Гавере, на берегу Акабрского залива, начали совместно строить торговые корабли для плавания Фарсис. Но пророк Елиезер осудил это предприятие, а буря разбила их корабли. 2 Паралипоменон 20:35-37. Это было 3-е предупреждение для Иосафата, что благочестивые не должны предпринимать что-либо общее с нечестивыми. Аминь.